С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся, и на гвардейцев глядел из-под лобья, и ни крупицей души я ему не обязан. Как я не мучил себя по чужому подобию! С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невою под хруст сторублевой мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных, я убежал к нереидам на Черное море, и от красавиц тогдашних, от тех европейнок нежных, сколько я принял смущения, надсады и горя. Так отчего ж до сих пор этот город давлеет мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглеет, самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому ль, что я видел на детской картинке леди Годиву с распущенной рыжей гривой? Я повторяю еще про себя под сурдинку. Леди Годива, прощай. Я не помню Годива.